Часть пятая. Июнь. Стоя под защитой зонта, я размышляю, куда направляется нескончаемый дождь. Глядя на белый силуэт человека, нарисованный на асфальте под деревьями сакуры. Сакура давно уже отцвела и покрылась зелеными листьями, но на них никто не смотрит. Сакура существует только ради весны, и для нее здесь же и посажена. И потому они забывают, когда она не прекрасна, и становятся бессмысленной частью пейзажа. Деревья плачут под ударами дождливых капель. Школа Дзюнсеева, без сомнения, скоро развалится. То, что Камесу Рейна спрыгнула, неоспоримый факт. Нашлось несколько свидетелей, а помимо прочего был еще и труп, лежавший на растекшемся кровавом ковре. И это мертвое тело принадлежало Камесу Рейне. Камесу Рейна умерла. Абсолютный правитель, абсолютный закон исчез. В результате школа Дзюнсеева, охваченная смятением, угрожала рухнуть. И я уверена, она это сделала специально. Перед лицом ее цели все остальное становится ничтожным и неважным. Это не конец, это начало. Отныне настоящая цель Камесу Рейны станет очевидной. Не знаю, что случится со мной в процессе, но я уверена, что смогла бы бороться против нее сколько захочу. И при этом все равно продолжала бы плясать под ее дудку. Жеребий брошен. И потому я не буду ничего делать. Меня больше не волнует все это. Мне, лишенной души, уже все равно. Если подумать, хотя это и не важно, люди, затаившие на меня обиду, продолжали появляться, потому что я последний разговаривала с Камесу Рейной. Сейчас ненависть и неприязнь ко мне стали настолько очевидны, что даже учителя постепенно замечают. Что за трата времени? Меня это никак не волнует. Как будто ваши хрупкие копья могут меня ранить, когда я бездушна и прозрачна. Боже, лучше б вы все просто умерли. Я веду конспект текущего урока. Если подумать, последнее время я немного пренебрегала учебой. Мне нужно стать серьезней. Мне больше не хочется думать. Я просто буду следовать проложенным для меня рельсам. После наших занятий, которые я внимательно слушала, ко мне пришел образец ограниченного человека. «Это ты виновата в смерти, Рейна-сан!» — кричит Кавай Сакура, заходя в мой класс. «Боже, какая шумная девчонка!» Я ее игнорировала, но думаю, мне следует ей ответить. «Даже если это так, что с того?» «Что ты сказала?» — спрашивает она с покрасневшим лицом, подходя ближе. «Ничего нового». «Что смешного? Что ты можешь сделать? Что может лиса, взявшая на себя роль тигра, теперь, когда Камесу Рейны больше нет?» «Не шути со мной! Многие товарищи по-прежнему следуют за мной! Хотя Камесу Рейна и бросила вас? Что это значит? Ты не понимаешь или как? И ты еще называешь себя представителем фан-клуба Камесу-сан? Похоже, ее искусственная красота ослепила тебя, а?» Я продолжаю с абсолютной уверенностью. «Камесу Рейна не умерла!» «Что?» «О, ого, похоже, она и правда не понимает. Ничтожество». «Это абсурд! Не выдумывай!» «Абсурд? А ты весьма забавная, да?» «Но я права! Как ты тогда ее труп объяснишь?» — спрашивает она в ответ. «Понятия не имею. Но послушай, она никогда бы не оборвала свою жизнь ради кого-то и не совершила бы самоубийство из-за отчаяния. Ведь остальные люди ее даже не заботили. Ну, остается только предложенный мной вариант». С ее лица медленно сходит краска, и она становится белым. «Ты из ума выжила!» – бормочет она. «С ума не я сошла!» – грубо отвечаю я. «Хочешь сказать, это я сумасшедшая?» «Можно и так сказать. Но на самом деле, мы все из ума выжили!» Она бледнеет еще больше. «Мы слишком долго были в этой школе, пропитанной Камесу Рейной. Нас не спасти! Ты тоже вскоре поймешь, что она не умерла. Она лишь наблюдает, пока за нами издалека. Однажды она снова сможет прийти к нам с улыбкой. «Хватит этот бред нести! Я тебя убью!» «Удачи! Но я буду защищаться, потому что не люблю боль. Пожалуй, мне стоит носить с собой нож, раз ты мне сейчас угрожала». «Да что с тобой такое? Ты кем себя возомнила?» «Я? Я такая же, как и ты. Просто еще одна ученица школы Дзюнсейва. Человек. И приспешница Камису Рейны». В итоге, перед тем, как уйти и прекратить меня донимать, Кавай Сакура бросает последнее оскорбление. Дождь все еще не закончился. Листья сакуры упали на нарисованную на асфальте фигуру, но в отличие от цветков, которые даже опав считаются красивыми, они не пробуждают во мне никаких эмоций. Дождь никак не заканчивается. Камису Рейна рассыпалась здесь. Но хотя она действительно спрыгнула здесь, на самом ли деле она отбросила свое тело? Могла ли она сделать это в прошлом или будущем? Я не знаю. Я также не знаю, рассыпалась ли здесь она сама или ее прекрасные цветы. Но одну вещь я знаю. «Мы встретимся снова, так ведь?» Бормочу я голосом, тонущим в шуме дождя. Тем не менее... «Да». До меня доносится голос. Иллюзия, заставляющая меня поднять голову. Конечно, там никого нет. Я вижу только дерево. Смеюсь я, глядя на дерево сакуры. Отцветшая сакура немного напоминала улыбку Камису Рейны.